Пушкинские горы. Говорят, природа сама по себе нейтральна по отношению к человеку. Она равнодушна ко всяческим его деяниям, будь то подвиг самопожертвования или мерзостный поступок. Кажется, придерживался такого мнения и Александр Сергеевич. Помните его строки? «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять». Это, как теперь говорят, устоявшееся мнение зрелого 30-летнего поэта. Тут уж не поспоришь. И все-таки. Мне рассказывали, что верующие индусы, добавим и состоятельные, выделяют в своем доме особую комнату. Она называется «Комната добрых мыслей». В радостные, солнечные моменты жизни, когда душа находится в счастливом равновесии с окружающей действительностью, индус заходит на короткое время в эту комнату. Он ничего не делает. Он даже не молится. Он просто в одиночестве комнаты переживает момент того счастья, что нежданно или жданно выпало на его долю. И так много раз. Привычка становится узаконенной. Для чего он это делает? А вот для чего. Когда переменчивая судьба бьет индуса по темечку, когда вместо праздничного равновесия бушуют в его душе вышедшие из-под контроля страсти, он спешит в эту комнату, как больной к врачу, и добрые, счастливые мысли, которыми он наполнял, засеивал эту комнату, начинают лечить его больную душу. Мир нисходит на нее, а это все, что нужно страждущему. Равновесие, золотое сечение души. Кто-то может этому не верить, но я не хуже правоверного индуса в это верю. Верю в материализацию мыслей, слов, непоступочных на первый взгляд, явлений. Примером тому являются пушкинские места. Господи, да они все переполнены Пушкиным. Травы, деревья, цветы, озерная гладь. Все дышит его поэзией. Она видна простым глазом, как видится нагретый воздух в жаркий день. И это не плод твоего самовнушения. Это существует на самом деле. Посещая эти места, ты как бы переходишь какую-то незримую границу и попадаешь в совершенно другой мир. Мир успокоения, добрых мыслей и поступков. Здешняя неброская природа является неотъемлемой составляющей пушкинских поэтических творений. Она была молчаливым и самым надежным свидетелем творческих озарений поэта, вспышек его гениальности, излучение от которых мгновенно распространилось на всю Россию. И кто знает, может, она незримо участвовала каким-то образом в этих поэтических взрывах, после которых, записав их содержание в божественном полубреду на бумагу, поэт мог сказать о себе со счастливым смехом: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Во всяком случае, Манюков был твердо убежден, что знаменитая сцена у фонтана из Бориса Годунова была задумана Пушкиным не за письменным столом, а на природе во время верховых поездок поэта из Михайловского в Тригорское. Лесная дорога, лошадиный скок, радостное и нетерпеливое ожидание встречи с милыми ему людьми в уютном доме Осиповых Вульф — все это создавало ту упругую, взволнованную атмосферу, до отказа заполнившую сцену свидания самозванного царевича Григория Отрепьева и высокомерной польской аристократки Марины Мнишек. «Вы слышите?» — говорил Манюков. «Ну? Неужели не слышите? Это же явственный ритм скачущей лошади. Проверяем». «Самозванец. Вот и фонтан. Та-та. Она сюда придет. Та-та-та-та. Перед собой вблизи видал я смерть. Пред смертью душа не содрогалась. та-та-та-та-та-та-та-та. Теперь убедились? А вот еще. Марина. Стыдись. Не забывай высокого святого назначения. Тебе твой сан дороже должен быть всех радостей, всех обольщений жизни. Здесь все явственный ритм скачущей лошади. Даже ощущаешь холодок вечернего осеннего воздуха, рассекаемого движением коня. В раздолье открытом, махая гривою, он всадника несет, и звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и трескается лед. Весь этот разговор, интересный, увлекательный, был тем более убедительным, что происходил он на той самой дороге, изрытой дождями, которая еще помнила легкую поступь поэта. Мы шли в Тригорское. Был последний день нашего столи пребывания в этих местах. Утром сходили в Святые Горы попрощаться с могилой поэта. Монастырский холм, скромный памятник над семейным склепом, теплый ветерок, тишина, и, словно оттесняя ее, откуда-то сверху доносилось еле слышное, легкое посвистывание. Там, в недосягаемой вышине, едва видная с земли, охотилась пара ястребов. Свободно, широкими кругами парили они в теплых токах воздуха, восходя все выше, выше, пока совсем не пропали из глаз. После Святогорья нанесли прощальный визит Гейченкам. Семен Степанович напоследок решил показать нам какую-то хранящуюся у него святыню. С особыми предосторожностями он достал что-то из шкатулочки, развернул тряпочку. «Грешен, каюсь, похитил», — сокрушенно сказал он. «Даже и не похитил, украл. Вот этой самой рукой украл». Он поднял единственную свою руку и разжал пальцы. На ладони лежала щепка. Даже и не щепка, а так маленький древесный сколок. От щеп. Темный, длиной в палец. Видя наши недоуменные лица, он еле слышно вздохнул. «Его с могилки! От гробовой крышки!» Теперь наши лица вытянулись. Таинственным шепотом Семен Степанович поведал нам историю своего грехопадения. Оказывается, несколько лет назад с могилой Пушкина в Святых Горах произошло несчастье. Обвалилась часть свода склепа. Выпавшими кирпичами проломила крышку гроба поэта. Собралась комиссия. Долго спорили, что делать. Как лучше отремонтировать склеп? И пока в келье настоятеля шла эта реставрационная дискуссия, Семен Гейченко в одиночестве тайно подошел к потревоженной могиле. Заглянул в дыру и вижу гроб! Целый, неистлевший! Кирпичи отодвинул рукой, нащупал пролом в крышке и уж не знаю как пальцы сами отломили самую малость доски, зажал в кулак и ходу. Пальцы только дома разлепил. Он смотрел на кусочек дерева, как смотрят верующие на частичку святых мощей. Серьезно, с тихим обожанием. Бережно положив деревянную реликвию обратно в шкатулку, Гейченко сказал с легким вздохом: «Выставить в экспозицию, к сожалению, не могу. Краденое». В сумерки подошли к Тригорскому. В так называемой гостиной Лариных был накрыт стол. Белая скатерть, хрусталь. Пили рижский кристалл из маленьких, как желудевые чашечки, старинных мельхиоровых рюмок с ручками в виде петушиных хвостов. Горели свечи. Виктор Карлович читал пушкинские стихи. Читал замечательно, не напрягая голоса, с легкой раздумчивостью. Потрескивая, горели свечи в старинных шандалах. Стали играть в литературные шарады, придуманные по ходу вечера Женей и Тамарой Абросимовой. Временами Начинало казаться, что мы каким-то чудом перенеслись в XIX век. Вот-вот распахнутся высокие филенчатые двери, и толпа веселых гостей в вечерних платьях неслышно заскользит по узорчатому паркету гостиной. Расходились поздно. Августовская ночь окутала Пушкиногорье. Темнота была настолько плотной, что хотелось вытянуть вперед руки, чтобы не наткнуться на нее. Пришлось даже остановиться, чтобы глаза привыкли к световой перемене. Яркие звезды висели над головой, кое-где собираясь в знакомое созвездие. Бесшумно и беспорядочно сгорали в вышине падающие метеориты. Глаза привыкли к темноте. Стала обозначаться дорожка. Я уже собирался догонять ушедших, как почувствовал легкий толчок в ногу, в ступню левой ноги. Я зажег спичку, нагнулся и посветил. Маленький лягушонок уткнулся в носок моего ботинка и таращил на меня испуганные глазенки. Был он совсем крохотным, очевидно, только недавно появился на свет. Он сидел на задних лапках и не знал, что ему делать дальше. Мой ботинок преградил дорогу и, по всей вероятности, казался ему неодолимой преградой. Я поднес горящую спичку поближе, чтобы лучше рассмотреть его, и тут я увидел, как он поднял переднюю лапку и прикрыл ею свой выпуклый глаз со стороны огня. Я резко выпрямился, спичка потухла. «Что за наваждение?» — пронеслось в моей голове. «Так не бывает, чтобы безмозглый лягушонок заслонялся от света, ну, точь-в-точь, как разбуженный младенец. Я зажег еще спичку. Лягушонок сидел перед ботинком, все в той же покорной позе. Теперь я поднес к нему огонь с другой стороны. Так же, как и в первый раз, он тихо, не протестуя, загородил уже другой лапкой другой глаз и продолжал сидеть, притаившись на свету, пока не погасла спичка. «Надо уходить», — сказал я себе. «Ты забыл, что здесь особые волшебные места со своими волшебными законами. Тут все может случиться». И, высоко подняв ногу, я сделал осторожный шаг в сторону. Медленно уходя, я все ждал, что за спиной вот-вот послышится тоненький голосок: «До свидания, дядя». «Пушкинские места. Что ты хочешь?» Передо мной скромная, пожелтевшая театральная афишка. Лист, сложенный вдвое. Путеводитель по спектаклю. На титульной странице напечатано: «Дипломный спектакль 4-го курса актерского факультета школы-студии имени Владимира Ивановича Немировича Данченко». Чуть ниже — А.С. Пушкин. Еще ниже крупно — Борис Годунов. Под ним мелко — сцены. На последней странице вверху — цена 3 копейки. На двухстраничном развороте — наши фамилии, впервые явленные театральному миру. Читаем. Действующие лица и исполнители: Борис, Шестнев, Шуйский, Езепов, Воротынский, Шур, Семен Годунов, Миронов, Басманов, Фролов, Афанасий Пушкин, Пеньков, Феодор Абросимова, Ксения Кутузова, царица Земляникина, Пимен, народный артист СССР, Топорков, Гуренков, Григорий, Воронов, Варлаам, Быков, Мисаил, Семенов, хозяйка корчмы, Скудатина, первый пристав, студент 3-го курса, Мещеряков, второй пристав, студент 3-го курса, Корольков, Марина Мнишек, Гаврилова, Тальнишних, Курбский, Гуренков, Гаврила Пушкин, Степанов, мамка царевны, Тальнишних, Гаврилова, юродивый, Корольков, мальчик в доме Шуйского, Светаева, мальчишка, Киселева, старуха, Елисеева, мужик, Миронов, боярин Масальский, студент 3-го курса, Кузнецов, патриарх, монахи, бояре, горожане, рынды, воины, студенты первого курса Брусин, Быстров, Власов, Кузнецов, Савич, Шемберко. Режиссеры, педагоги, доцент Манюков и народная артистка РСФСР, старший преподаватель Головко, художник Понцев, руководитель четвертого курса актерского факультета, доцент Манюков, консультант, народный артист СССР, профессор Станицын. Вот, кажется, за малым исключением и все. Все подсудимые со стороны зрительского так называемого суда присяжных. Почему я так подробно высветил эту афишу? А потому, возможно, читатель, что она мне дорога. Во-первых, как я уже сказал, это была первая профессиональная афиша в нашей актерской жизни. А потом, глядя на эти ломкие листки, начинаешь воочию понимать, как быстротечно время. Давно ли, казалось, мы играли премьеру этого спектакля на студенческой сцене большого зала, что на втором этаже студии? Первые аплодисменты, бледное от волнения лицо Виктора Карловича, меряющего шаги в коридоре. Он никогда не смотрел своих спектаклей из зала. Шепотком передаваемые вести, что сегодня нас смотрит тот-то и тот-то, отчаяние, что не все получилось в твоей сцене, как было задумано и отрепетировано, и, несмотря на все, перебивая все неполадки и огорчения, радость. Радость и радость, большая через край, мгновенно вскипающая, как вода на жарком костре, для ее описания нет слов. Ты ее можешь только чувствовать. Свежо, незамутненно, как будто ты только что проснулся в радостное утро после вчерашней премьеры. О чем был спектакль? Что мы хотели им поведать граду и миру? Какое новое слово в искусстве выпало на долю сказать нам? Конечно, задача студенческого дипломного спектакля немного отличается, как если бы его, например, ставил профессиональный театр. Все-таки у нас на первое место выступала проблема выгодного показа студенческих дарований. Их темперамента, внешности, голосовых данных, умение думать на сцене и множество других особенностей, присущих только нашей профессии. Здесь в большей степени, если хотите, присутствовал элемент ярмарки. И тут нет ничего зазорного. Жизнь есть жизнь. Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач. Запах, прямо скажем, не царственный. И Борис, страхуясь, делает все, чтобы на царство его избрал бы народ. Народ его избирает. Народ любит умных правителей, а умом Господь Бориса не обидел. И церковь помазала его на царство. Все хорошо, лучше не бывает. Преодолено самое болезненное препятствие. Правда, есть еще одно, но оно давно уже забыто. И такое оно маленькое, незначительное, что о нем вряд ли кто когда вспомнит. Царствуй, Борис, правь Русью. И он правит. 6-й год. Все вроде бы спокойно. Только он, Борис, все время ощущает какой-то отдаленный гул, толчки, колебания земли под ногами. И не только он один. И народ начинает чувствовать эти знаки беды. А зримым виновником бед для народа является он, недавний еще любимец. Он всенародно избранный царь. Живая власть для черни ненавистна. Она любить умеет только мертвых. Вот она, причина народной охлажденности к Борису, всеобщего отворота. Так всегда было и так всегда будет. Нехорошо. Неудобно, но что делать? У каждого свой крест, и каждый должен нести его до своей Голгофы. Отыскав эту отгадку, Борис даже как-то успокаивается. До тех пор, пока вдруг из ниоткуда, из небытия, всплыло то, о чем и он, и, как он думал, все, давно уже позабыли. На гладкую незамутненную поверхность всплыло кровавое пятно. Кровь убиенного царевича Дмитрия, кровь невинного младенца. Конец его таланту, уму, интуиции, умению править страной, конец планам, мечтам, помышлениям. «Этого не может быть!» — закричало все в нем. «Это против всяких правил. Какая кровь? Откуда? Она давно распалась, и от нее даже атомов не осталось. Это против всех законов, божеских и человеческих. Так в жизни не бывает». «Бывает, Борис», — говорит Пушкин. «Только так и бывает. И объяснение тут самое простое. Не лей чужую кровь, особенно кровь младенца невинного. Не переступай». Впрочем, это, кажется, сказал через полвека после Пушкина другой русский гений Федор Михайлович Достоевский. А впрочем, не будем считаться, кто сказал. На этом постулате «не приступай» зиждется вся русская литература, истинная литература. Вот такую ношу взяли мы на свои хрупкие, еще даже и не актерские плечи. Вместе с Манюковым. Спектакль имел успех. Его до сих пор помнят те, кто смотрел его в свое время. Он был счастливым для нас. Участие в нем для многих студентов явилось визитной карточкой для приема в театры. Провальных исполнений не было. Все играли хорошо. И особенно трепетно и свежо играл роль Пимена народный артист Советского Союза Василий Осипович Топорков. Боже, как он волновался перед премьерой. Почти так же, как и мы. Это он-то, старый мхатовец, выдающийся актер, наш педагог, сам попросил у Манюкова эту роль и сыграл ее замечательно. До сих пор слышу его голос. «Минувшее проходит предо мною. Давно ли оно неслось? Событий полно. Волнуюся, как море-океан. Теперь оно безмолвно и спокойно». Ну да, давно ли оно неслось? Борис Годунов был первым дипломным спектаклем. Играли мы его по меркам студии долго, целый последний семестр. Моя роль в этом спектакле, роль Афанасия Пушкина, по меркам пьесы была не очень большой. Всего одна картина. Но что значит «небольшая», если автор пьесы Пушкин? Щедрость гения выстроила каждый персонаж настолько ярко, выпукло, что нужно было быть особенной бестолочью, чтобы не сыграть его. Тем более при поддержке такого режиссера, как Манюков. Афанасий Пушкин первым сообщает Шуйскому о появлении в Польше самозванца. Шуйский. «Весть важная. И если до народа она дойдет, то быть грозе великой». Пушкин. «Такой грозе, что вряд ли царю Борису сдержать венец на умной голове. И по делам ему. Он правит нами, как царь Иван, не к ночи будь помянут. Что пользы в том, что явных казней нет? Что на колу кровавом всенародно мы не поем канонов Иисусу? Что нас не жгут на площади, а царь своим же злом не подгребает углей? Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала ожидает. Тюрьма, Сибирь, клобук или кандалы? Каких ассоциаций еще тебе нужно, студент четвертого курса, когда на дворе 63-й год и страной правит по смерти Сталина Никита Хрущев, игра, если только ты не глух и не слеп. Я работал над этой ролью всласть, взахлеб, раскованно. Все получалось. И вообще к четвертому курсу спала с меня какая-то долгая тяжесть. Исчезла неуверенность, сопровождавшая меня первые годы. Исчез зажим души. Жизнь поворачивалась новой, праздничной стороной. Может быть, тогда я впервые получил вкус к репетициям, и чувство это осталось у меня до сего дня. Я люблю играть на сцене, но еще больше, трепетнее что ли, я люблю репетиционный период. Период поисков, ступенями к неведомому счастью, не менее, чем счастьем, дорожу. До сих пор хранится у меня фотография, где мы со Славой Езеповым в ролях Шуйского и Пушкина и премьерная афишка с дарственной надписью моего педагога «Дорогой Коля, если нам удалось кое-что открыть впервые в этой пьесе, то наибольшая заслуга в этом смысле принадлежит тебе. Ты вообще к финалу порадовал нас многими открытиями. Продолжай так же. Манюков». Так счастливо кончился для меня годуновский период. Впереди ждали новые роли в новых дипломных спектаклях. Их обычно бывает не меньше 4-5. Студентов-дипломников стараются показать всесторонне и по возможности для них выгоднее, как породистых лошадей на конской ярмарке, и чтобы поярче высветить их достоинства, необходимо побольше ролей в дипломных спектаклях, ярких и, если можно, разноплановых. Таковой и была для меня роль лиценциата Томаса де Сквивель в спектакле «Карета святых даров», одной из трех пьес Проспера Мериме, объединенных общим названием «Театр Клары Гасуль». Я, может быть, и не вспомнил бы о ней, если бы не счастливая находка в этой не первоплановой роли, которая впоследствии осталась в моем театральном багаже, что называется, на всю оставшуюся жизнь. Кто такой лиценциат Томас де Сквивель? Сквалыга, ханжа, лицемер, высушенный завистью к людям, как перезимовавшая муха. Записной воинствующий моралист, готовый костьми лечь, защищая властью установленный порядок поведения в обществе. Исходя из всех этих данных, мы с режиссером Олегом Герасимовым посадили роль на немыслимый темперамент. Темперамент с этакой оттяжкой. У него даже глаза белеют, когда он слышит крамольное с его точки зрения речи, говорил Олег. К примеру, если в порыве негодования он бьет кулаком по столу, то в нашей трактовке кулак лицензиата, минуя стол, опускается на пол. У нас он бил кулаком по полу. Все было бы ничего на репетициях, если бы мои руки от внутреннего темперамента не приходили в ненужное хаотическое движение. «Не сучи ручонками!» — кричал Олег. «Я бы рад не сучить. Да они сами!» — оправдывался я. «Следи!» Я следил, но это мало помогало. «Как подходит темпераментный кусок?» Так они и порхают. «Руки свяжу», — грозил Олег. В конце концов пришлось сцепить пальцы. Амплитуда колебаний рук уменьшилась, но вовсе не исчезла. Вместо ненужных взлетов и падений они начинали медленно и зловеще шевелиться. И это дало неожиданный комический эффект. «Змеиная». Волнообразное движение рук и тела легло, что называется, впрямую на внутренний характер персонажа. Физика оказалась красноречивее произносимых слов. Она была выверена, точна и помогала вылепить персонаж в нужном комедийном ключе. хохот зала во время спектаклей был оглушительным. Для меня это было приятной неожиданностью. Меня все считали актером, что называется, серьезного плана. Да, и сам я держал себя за такового. А тут на тебе. Проснулась комическая жилка. Играл я эту роль с удовольствием. Спектакль проходил на ура. Например, по работе над комедией «Карета святых даров» Проспера Мериме я понял для себя одну простую вещь. Репетировать комедию всегда трудно, иногда противно, а играть легко и приятно. Хорошо сыгранная комедия вселяет в актера уверенность, которая так часто недостает ему в его работе. Но это, повторяю, только мой вывод, личный. За всех не ручаюсь.